Мура лежала и ждала, когда все закончится. От грубых движений мужа было не больно, но противно и тоскливо. Нудная повинность, называемая прежде супружеским долгом, вроде бы не наносила вреда ни душе, ни телу. Вполне можно было это терпеть, благо занимает от силы минут 5. Резкие толчки и тяжелое дыхание мужа не имели ничего общего с мечтами юности. Зато это жизнь, как она есть. И благодаря этому у них появилась Нина. Получив свое, муж откинулся на подушке, отдышался и снова стал самим собой, добрым и ласковым. «Как хорошо, Мурочка!» — протянул он. «Да, хорошо», — согласилась она и прильнула к родному теплому боку, который больше был не опасен. Через минуту Виктор уже дышал ровно, с посвистыванием, лицо расслабилось и подобрело, как всегда делается у людей во сне. К ней же сон не шел. На завтра запланирована встреча с начальником академии и много других важных дел, для которых нужно быть сосредоточенной и свежей. А Мура лежала, скрестив руки на груди, как труп, и смотрела в потолок, на котором все трещинки были давно изучены. Попробовала дышать в такт со спящим мужем, проверенное средство, если хочешь уснуть, но в этот раз не сработало. Чертыхнувшись про себя, Мура надела халатик, сверху накинула пуховый платок, в который укутывала картошку, чтобы не остыла, тихонько взяла с полки журнал и отправилась в кухню. Свет решила не включать. Соседи все люди достойные, не мелочные, но все-таки лучше изо всех сил избегать упреков в том, что она слишком много жжет общего электричества. Благо в окно светил уличный фонарь, а в ящике кухонного стола лежал маленький фонарик «Динамо». Для чтения вполне достаточно. Хотелось выпить чаю, но лень было возиться с примусом. Так что Мура просто налила себе воды, уселась на широком подоконнике и раскрыла журнал. Он сам распахнулся на нужной странице. Так часто она перечитывала эту повесть. Муре было немножко стыдно, будто она делает что-то плохое и не совсем пристойное, и вообще глупо читать одно и то же 100 раз, но она ничего не могла с собой поделать. В минуты, когда было плохо, она обращалась к повести Алексея Толстого «Гадюка». Она чувствовала странную связь с героиней рассказа, хотя биографии у них были совсем разные, кроме участия в гражданской войне. Ольга Зотова не справилась, не сумела приспособиться к мирной жизни, вернуться к тому счастью с мужем, розовым пеньюаром и никелированным кофейником. А она, Мура, сумела. Пусть без пеньюара и кофейника, но вполне себе мещанское счастье. Ольга была другая и в то же время такая же, как она. Толстой будто подал ей зеркало, в котором она увидела себя настоящую, осознала, наконец, что за смутное беспокойство ее томит. Мура отпила водички, отложила повесть, текст которой знала почти наизусть, и уставилась в окно. Нет, конечно, она не такая. Ни за что не станет сходить с ума от ненависти и стрелять в людей. Но ведь не покидает чувство, что настоящая жизнь была тогда, в борьбе за жизнь, когда было каждую секунду ясно, что живешь не зря. И если сейчас умрешь, то тоже не зря. А теперь что? Муж — не кофейник, но джезва, бумажки из стопочки в стопочку, собрания, на которых с фальшивым воодушевлением пересказывают содержание газетных передовиц. Одна радость — Нина. Настоящая коммунистка растет и верит свято со всей незамутненной чистотой юности. Мура улыбнулась. Может быть, в этом как раз дело. Тогда она была молода, немногим старше дочки. Вот мир оказался прекрасным, а теперь пришла зрелость с ее холодной мудростью. Потрясение и борьба — дело юных, а для нее настало время размеренной жизни, вот и все. При любом строе так бы было, так же она сидела бы на подоконнике и скучала, и грустила бы по молодости. «Пора, пора на печку», — засмеялась она, и вдруг подумала, что Толстой, возможно, писал вовсе не о женщине. Вдруг это была аллегория на саму революцию, как она вырывается из оков упорядоченной жизни, борется, побеждает, а потом увязает в болоте мещанства и, чтобы не утонуть в нем окончательно, начинает убивать простых граждан. «Да нет, глупость какая!» — Мура тряхнула головой. Ночью просто лезет в голову всякое. Ничего такого Толстой не думал, даром, что граф. Наш человек, нечего на него наводить напраслину. Фонарь за окном покачивался в густой темноте. Вызывал к жизни воспоминания, короткие и обрывочные, будто она очень быстро листала альбом с фотографиями. Вот улыбка человека, который через час будет убит. Вот костер, к которому со всех сторон протягиваются красные от мороза узловатые руки. Вот непривычная после полевой жизни чистая наволочка на госпитальной койке. Вот мел глухо стучит по грифельной доске, когда Мура Рабфаковка решает уравнение. Все было и все миновало. Тут в коридоре раздались шаги, и на пороге кухни появилась Пелагея Никодимовна в белой ночной рубашке до пят и черной шали, пугающе похожая на привидение. «Ой», — зачем-то сказала Мура. «Не спите, Марь Степановна». Соседка направилась к своему шкафчику. «Зря вы так. Бессонница — дело стариковское». «Так я уже почти...» Пелагея Никодимовна энергично махнула на нее рукой из-за шали, напомнившей крыло летучей мыши. «Да перестаньте вы в самом деле. Девочка совсем. А туда же примазываетесь». Дверь шкафчика скрипнула, и на свет появился маленький графинчик. «Что-что, а старость от вас никуда не убежит. Будете?» Мур пожала плечами. 5 капель для сна». Соседка достала 2 крохотные рюмки. «Помогает». Мур кивнула и взяла рюмку, в которую соседка действительно плеснула совсем чуть-чуть. Но, как говорится, не прими за грех, прими за лекарство. Чокнулись, отчего стекло неожиданно громко зазвенело в спящей квартире. На вкус оказалось что-то крепкое с травками. «Вдруг и правда засну», — подумала Мура. Соседка поплотнее закуталась в шаль и многозначительно скосила глаза на графин. «Нет-нет, спасибо, у меня завтра важная встреча, боюсь, будет пахнуть». «Не будет. Ну да ладно. Вот, хлебушком закусите». «Спасибо, спасибо». Немного конфузясь, что объедает старушку, Мура отломила корочку. «Кстати, я завтра с начальником академии встречаюсь, заодно насчет ваших несунов напомню». «Поговорите, Марь Степановна, сделайте милость», — воскликнула соседка. «А то совсем уже стыд потеряли. Я говорю, девки, вам тут не столовка, а лечебное питание. Доктор специально рассчитывает, сколько чего нужно больному человеку, чтобы поправляться. А из-за вас вся его работа на смарку идет. Человек должен 10 граммов масла получать, а получает 5. Яйцо одно в день, так он его вообще не видит. Мясо в теории 100 граммов, а на практике, дай бог, половина. Стол ноль, так простите, ноль — это не в том смысле, что ничего. Не арифметика тут все-таки у нас, а медицина. Да, щадящая диета, но питательные вещества надо получать. А они все идут не в желудок пациента, а в сумку поварихи. Самое плохое, знаете что? Что все тянут. Если бы одна какая, так мы бы ее быстро приструнили. А против всех что я могу?» Мур покачала головой. «Вот именно, Пелагея Никодимовна, коллектив — великая сила. Ну, покрывают друг друга, не докажешь, не подступишься». Соседка вдруг засмеялась. «Тут забавный случай вышел. У приятельницы моей дочка ваша ровесница. Ну, про жизнь ее вам не интересно слушать, но занесла судьба в село Псковской области». Пелагея Никодимовна потупилась и покачала головой, из чего Мура поняла, что девушка оказалась там не по своей воле. Делать нечего, устроилась музыкальным работником в детский садик. Благо, приятельница моя сама кухарка, а дочку как барышню воспитывала. В общем, работает она, работает, все хорошо. Но тут повариха с заведующей поехали в райцентр новый инвентарь получать. Больше в штате никого нет. Осталась моя крестница за главную. Кроме всего прочего, поручили ей завтрак детям приготовить. Там группа небольшая, человек 10. Повариха говорит: вот ларь с продуктами, вот раскладка, вот плита, вот все, действуй. В меню по расписанию был омлет. Девочка моя отмерила яичного порошка, молока ровно столько, сколько положено в раскладке, приготовила омлет и подала детям. Тут Пелагея Никодимовна выдержала мхатовскую паузу и воскликнула. Говорит, шок детей — это надо было видеть. Бедные малыши смотрели в свои тарелки и не понимали, что им дают. Почему такие огромные куски? Мура засмеялась. Да уж. И ведь наверняка хорошие женщины любят детишек, и в лоб им не влетит, что они у малышей воруют. Просто пользуются, а кто бы не стал. Увы, много еще несознательного элемента, сказала Мура. В наше время этот несознательный элемент быстро вылетел бы за ворота, пикнуть не успел. А теперь раздолье. Работаем над этим, Пелагея Никодимовна, работаем. Бога нет, бояться некого, вот и обнаглели. Не зная точно, что на это возразить, Мура только руками развела. Не станет же среди ночи читать антирелигиозную лекцию. Кроме того, ей самой идея воинствующего атеизма казалась ложной. Как минимум, преждевременный. Люди борются за счастье на земле. Зачем трогать небо? Сколько верующих могло бы встать под знамена большевиков, если бы не антирелигиозная пропаганда знает один только Бог, которого нет? Нет-то нет, но тяжело идти воевать за правое дело, когда ты при этом должен отказаться от всего самого высокого, что есть в твоей душе. Зачем было взрывать церкви, так и осталось для Муры загадкой. Да, изъятие церковных ценностей было необходимо из-за голода. Когда выбор стоит между человеческой жизнью и предметом культа, тут нечего даже думать. Но бессмысленное уничтожение здания никого никогда ни от чего не спасало. Однажды, когда времена были посвободнее, она сказала одному старому доктору-атеисту, ратующему, впрочем, за идею батюшки как эффекта плацебо, что не очень хорошо понимает, зачем нужна такая яростная борьба с религией, ведь моральные принципы христиан и коммунистов не так уж различаются. На что доктор саркастически рассмеялся и ответил. «Зачем?» «Затем, что два бреда в одной голове не помещаются, хоть ты тресни». В нынешнее время она не решилась бы на такую откровенность. Да и доктор поостерегся бы называть коммунистическую идеологию бредом, даром что старый. Много чего стало такого, о чем нельзя свободно высказываться. Слишком много, пожалуй. «Не грустите, Марь Степановна», — подмигнула Пелагея Никодимовна. «Все будет хорошо». Мура взглянула на соседку с недоумением. Она бы, пожалуй, воздержалась от столь смелых прогнозов. «Все будет хорошо», — повторила Пелагея Никодимовна. «Построится ваш коммунизм. Не вы при нем поживете, так детки ваши. Вы уж позвольте сказать, молодая-молодая, а со вторым не тяните». От неожиданности Мура захихикала. «Я на своем веку всякое повидала, а об одном только жалею, что детишек Бог не дал», — вздохнула Пелагея Никодимовна. «Так что пользуйтесь моментом. Вон у вас Ниночка какая ладненькая». Мура вдруг неожиданно для себя самой погладила соседку по плечу. «Жених в русско-японскую погиб. На том все для меня и кончилось». Старушка улыбнулась рассеянно, будто увидела в сумраке кухни, кроме Муры, кого-то еще. «Больно уж хороший парень был, добрый, ласковый. После него никого другого не хотела. Ну да ничего. На том свете, даст Бог, свидимся». «Вот как такое человеку запрещать?» — подумала Мура горько. «Ладно, не жалейте. Ни одна я такая». Пелагея Никодимовна легонько ткнула ее в бок. «Уж если на что щедра наша власть во все времена, так это на женское одиночество. А вы, Марь Степановна, при муже, так рожайте. Потом спасибо скажете за добрый совет». «И сейчас скажу», — улыбнулась Мура. «Ну, идите спать, а то носом клюете». Мура вдруг поняла, что тоска испарилась без следа, а с ней и бессонница. «И рожу», — подумала она, вытягиваясь в постели, неприятно нагретой спящим мужем. «Вдруг я забеременела как раз. Пойду в отпуск по родам, а потом уволюсь, чтобы не слышать вообще никогда про это чёртово кухонное воровство и про все остальное. Пусть лучше щёчки, перетяжечки, пеленки. Виктор будет с колясочкой гулять, он детей любит. Материально, конечно, тяжело станет без моей зарплаты и талонов в спецбуфете. «Ничего, прорвемся, не привыкать». Действительно, со всеми этими хлопотами подзабыла я, что такое для женщины настоящее счастье.